В предыдущей, 27-й беседе, мы видели Иисуса распятым на Голгофском кресте. Марк не сообщает подробных деталей распятия, только упоминает, что был третий час и распяли его. Однако он описывает пять феноменальных событий, сопровождавших распятие Иисуса. Триумф креста. 15 глава от Марка, с 33 по 41 стих. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахфани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“ Некоторые из стоявших тут, услышавшие, говорили: „Вот Илью зовет“. Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его“. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса во храме разодралась надвое сверху донизу. Сотник же, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“. Это была страшная картина. Внезапно среди белого дня землю покрыла тьма, как будто сама природа оплакивала происходившую трагедию. Но люди, стоявшие вокруг, не понимали значения всего происходившего. Иисус знал, что его отец не мог смотреть на грех, и на мгновение он почувствовал, что отец оставил его, когда он принял на себя грехи всего мира. В это-то мгновение Иисус и воскликнул: „Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?“ Завеса в храме разодралась пополам сверху донизу. Это сделал сам Господь, чтобы показать, что Иисус открыл для людей путь к Богу, согласно посланию к Евреям 6:19-20. Иисус, наконец, испустил дух и предал себя в руки Отца. Он отдал свою жизнь сам. Никто из людей не мог бы отнять у него ее. Иоанн в своем Евангелии говорит, что после этого Иисус воскликнул: „Свершилось“. Он знал, цена нашего искупления была заплачена сполна. Сатана потерпел поражение. Христос восторжествовал над смертью и могилой. Сотник, руководивший воинами, распявшими Иисуса, видел, как он умер, и понял, что так не умирал на свете еще никто и никогда. И когда Дух Божий указал ему на это, сотник воскликнул: „Истинно человек сей был Сын Божий“. Что-то случилось в сердце сотника. Далее Евангелие рассказывает, что были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшова, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. 40 и 41 стих. Марк называет трех женщин, стоявших у креста, которые нам знакомы. Он не упоминает Марию, мать Иисуса. Но в других Евангелиях говорится, что и она была там, у креста. Это были женщины, которых благословил Иисус. Они следовали за ним, служили ему и его ученикам. Как тяжело должно быть было им сейчас видеть его умирающим. они проявили больше смелости, чем ученики Иисуса, которые оставили его и бежали. Марк этим самым показывает сущность победы креста. Голгофский крест широко открыл путь к Богу для всех, независимо от расы, пола или убеждений. Иисус принял на себя наказание за наши грехи, пригвоздив их ко кресту, как говорит Писание. Гвозди, пронзившие его тело, пригвоздили ко кресту также наш грех и нашу вину. Отняв сил у начальств и властей, Христос властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2:15. Когда мы обращаемся за помощью к Иисусу, Он принимает нас такими, какими мы есть, со всеми нашими грехами, прощает их нам и дает нам вечную жизнь. И все это благодаря тому, что произошло на Голгофском кресте. Погребение Иисуса, 15 глава от Марка, 42 по 47 стих. Марк далее рассказывает. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботой, пятница по еврейскому времяисчислению начиналась в четверг вечером, закатом солнца, пришел Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова для погребения. Пилат, говорит Писание, отдал тело Иосифу. Было приблизительно 4 или 5 часов вечера, когда Иосиф пришел со своей просьбой к Пилату. В таких случаях обычно проситель получал разрешение, и в данном случае с Иисусом Пилат не видел причин для отказа, так как он уже узнал, что Иисус умер, о чем ему без сомнения сообщил сотник. Иосиф, рассказывает Писание, положил тело Иисуса в свою новую гробницу, в которой еще никого прежде не хоронили. Вход в гробницу завалили тяжелым камнем. В Евангелии от Иоанна говорится также, что Никодим, другой тайный ученик Иисуса и член Синедриона, помогал Иосифу в погребении Иисуса. Иоанна 19:39. Марк говорит также, что Мария Магдалина и Мария, мать Иосиева, смотрели, где его полагали. После этого все они покинули гробницу, так как не могли больше ничего делать до окончания субботы. Воскресение Господа. Он воскрес. Далее в Евангелии от Марка мы читаем следующее. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Эти три женщины вернулись к гробнице Иисуса после субботы, воскресенье утром. Их беспокоила проблема, как отвалить огромный камень, закрывавший вход в гробницу, чтобы войти туда и помазать Иисуса. К своему изумлению они обнаружили, что камень был уже кем-то отвален. Войдя в гробницу, они увидели там юношу, сидящего на правой стороне. Вид его испугал их, но он им сказал: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как я сказал вам». Женщины увидели, что гробница была пуста, как сказал им ангел, потому что это был ангел, который сказал им все это. Он сказал: «Идите и расскажите ученикам и Петру, что видели, а также, что Иисус встретит их в Галилее, потому что Он воскрес из мертвых». Марк – единственный автор, который выделяет имя Петра таким особым образом. Замечательно, что сам Иисус выделяет Петра как особо важного ученика, показывая этим Петру, что он прощен и восстановлен в звании друга после того, как он отрекся от Господа. Этот прекрасный урок для нас, который нам следует вспоминать всякий раз в моменты нашей слабости, когда мы не оправдываем надежд нашего Господа Иисуса Христа, сделавшего так много для нас. Иисус предсказал, что Бог воскресит Его из мертвых. Он повторял это Своим ученикам снова и снова. Он говорил об этом даже со Своими врагами. «Разрушьте этот храм, имея в виду Свое тело, и Я восстановлю его в 3 дня». Своим ученикам Он сказал: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в 3-й день воскреснет».